История четвертая. Тайна мусорного ведра. Стоял теплый весенний вечер. Я задумчиво сидел на лавочке в Кольцовском сквере. Ко мне подошла размалеванная кудрявая особа. Она окинула меня оценивающим взглядом, села рядом и попросила сигарету. Я сказал, что у меня нет. Тогда она достала сигарету из своей сумки, придвинулась поближе и попросила зажигалку. Я сказал, что у меня нет. Тогда она достала зажигалку из своей сумки, прикурила, придвинулась еще ближе и спросила, который час. Я посоветовал ей взглянуть на свои часы, которые висели у нее на шее, и раздраженно заметил, что не понимаю, что ей от меня нужно. Она окинула меня удивленным взглядом, сказала, что такого дурака еще не встречала, встала и ушла. Я посмотрел ей вслед и вздохнул. Только теперь до меня дошло, чего добивалась эта лохудра в белых лосинах. Но мне было не до нее. Все мои мысли были заняты новым расследованием. Весной, наконец, произошло то, чего мы с Игорьком так долго ждали. Дела нашего детективного агентства резко пошли в гору. Это немедленно отразилось на наших кошельках, которые стали заметно толще, и на нашем настроении, которое стало заметно лучше. Игорек буквально скакал от восторга. «Вот видишь, — говорил он мне, — какой на нас спрос! А все почему? Потому что мы стали настоящими профессионалами сыскного дела». Я не отношу себя к меланхоликам, но мое отношение к его восторгам было скептическое. Ну какие мы настоящие профессионалы? Никаких замысловатых запутанных преступлений нам раскрыть пока еще не довелось. Да, собственно, мы к этому и не стремились. Нам вполне хватало мелочевки. А что касается роста клиентуры, то его причины я был склонен связывать с так называемым сезонным фактором. Ведь весна — это, как известно, сумасшедшее время. Весной у многих происходит завихрение в мозгах. Мой мобильник буквально разрывался от звонков жен и мужей, желавших во что бы то ни стало уличить свою половину в супружеской неверности. Я никогда не думал, что на свете есть такое количество чудаков, которые готовы выложить деньги только за то, чтобы удостовериться, что им действительно наставили рога. Но вернемся в Кольцовский сквер. Вскоре подошел Игорек. Он уселся рядом, и мы принялись ждать нашу очередную клиентку. Она была из все той же весенней оперы. В телефонном разговоре она жаловалась на подозрительные вечерние отлучки своего мужа. Мы, конечно, были не в восторге, что нам опять придется заглядывать в чужую постель, но что делать? Такая у нас работа. Нашу новую клиентку звали Галя. Это была невысокая худощавая женщина, примерно 40 лет, с большими выразительными глазами и эмоциональным подвижным лицом, на котором отчетливо отражались все ее переживания. «Вы поймите!» — едва появившись, взволнованно застрекотала она. «Мой Николай Филиппович не человек, а золото! Не пьет, не курит!» Но после того, как он попал под сокращение, с ним определенно что-то произошло. — Что, загулял? — беспардонно спросил Игорек. — Да как вы можете такое говорить? — возмутилась Галя, встав на защиту мужа, как заботливая наседка встает на защиту своего цыпленка. «Мой Николай Филиппович не такой, но вот в последнее время он стал по вечерам уходить из дома. Вот я и говорю, загулял», — загоготал Игорек. Я сделал своему напарнику страшные глаза. Ну что он в самом деле? Неужто забыл, как следует разговаривать с нервными женщинами? Так же можно всех клиентов распугать. И я обратился к Гале с повышенной учтивостью. Если я правильно понимаю, вы хотите, чтобы мы проследили, не встречается ли он с другой женщиной? «Да!» — радостно воскликнула Галя. «Именно так!» «Но я больше чем уверена, что дело здесь не в другой женщине. Здесь кое-что похуже». «Что же может быть хуже?» — спросил я. Галя понизила голос до шепота. «Я подозреваю, что его завербовали». Мы с Игорьком переглянулись. Да, с этой дамочкой действительно следует разговаривать только учтивым, успокоительным тоном. «Я вам сейчас все объясню», — затараторила наша новая клиентка. «Я работаю методистом в 10-й школе. На протяжении многих лет наша школа считается лучшей в городе. И вот прошлым летом появилась частная гимназия этой авантюристки Куропаткиной. И эта Куропаткина позволяет себе нагло заявлять, что ее гимназия лучше нашей школы». Мы с Игорьком сочувственно покивали головами. «Да уж, беда так беда». «Понимаете, — продолжала Галя, — я очень опасаюсь за свои методические разработки. Если эти разработки попадут в руки Куропаткиной, ее гимназия действительно сможет догнать нашу школу». «А что за разработки?» — поинтересовался Игорек. «Методические разработки, повышение усвоения школьной программы в условиях усиления воздействия на подсознание ребенка последних достижений науки и техники в сочетании с разгулом наркомании, проституции и спекуляции», — гордо продекламировала Галя. Игорек прыснул и отвернулся. «Мне тоже стало смешно, но я усилием воли сохранил на своем лице серьезное выражение». «А на чем основываются ваши подозрения?» — спросил я. «На мусорном ведре», — ответила Галя. Мои брови подскочили вверх. «Понимаете, — принялась объяснять она, — мой Николай Филиппович в последнее время очень полюбил выбрасывать мусор по вечерам. Раньше его с мусорным ведром и силой не выгонишь. Он считал это ниже своего достоинства. Всегда самой приходилось идти. А сейчас каждый вечер хвать ведро и за дверь. Ходит где-то полчаса, затем возвращается, да еще такой довольный. Я уж было на хитрость пошла. Сама мусор днем выброшу, чтобы вечером ведро стояло пустым. Так он специально в него чего-нибудь накидает и бежит на улицу. «Понятно», — вздохнул я. «И кроме этого, у него откуда-то появились деньги», — всплеснула руками Галя. «Откуда у него могут быть деньги, если он никак новую работу найти не может?» «Да еще в ванной стал подолгу запираться. Чем он там занимается?» И, в конце концов, Галин голос снова понизился до шепота. «Я эту Куропаткину видела вчера возле нашего дома. Я сразу поняла, что это неспроста. Я подозреваю, что Николай Филиппович тайком переписывает мои методические разработки и передает Куропаткиной за вознаграждение». «То есть шпионит», — уточнил Игорек. «Именно», — подтвердила Галя. «Так, все, хватит», — хлопнул в ладоши я, не в силах далее выслушивать этот бред. Мы за вашим мужем последим, а затем доложим вам результаты. Идет?» «Идет», — радостно согласилась Галя. «На этом мы расстались». Проследить за похождениями Галиного супруга мы решили, не откладывая, в тот же день. Вечером мы сидели во дворе старой кирпичной пятиэтажки, потягивали из баночек пива, непринужденно болтали и периодически поглядывали на дверь подъезда, в котором жила наша новая клиентка, ожидая появления Николая Филипповича. Вечер был превосходный. Светило солнце, дул легкий приятный ветерок, весна уже прочно вступила в свои права, и природа расцветала после длительной зимней спячки. Находиться на улице было приятно, мы чувствовали себя легко и хорошо. Почему же так несовершенно устроена жизнь? Я это к тому, что в ней действует слишком много законов подлости. Если у тебя хорошее настроение, обязательно найдется какая-нибудь зараза, которой захочется его испортить. Эта зараза подвалила к нам сзади в образе толстой противной бабищи, на рукаве которой алела красная повязка. «Что вы тут делаете?» — грозно прохрипела она с перекошенным от злости лицом. Мы обернулись. «А вы, собственно, кто?» — спросил Игорек. «Я?» — возмущенно прошипела бабища, как будто она была как минимум Аллой Пугачевой. «Я кто?» «Да меня вся округа знает. Со мной каждая собака здоровается. Я Дуся, дружинница, внештатный сотрудник милиции». Мы с Игорьком переглянулись и тяжело вздохнули. «Воденек, сегодня нам явно везет на чудиков». «Слушай, тетя», — угрожающе проговорил Игорек, «валила бы ты отсюда, а? Дружинница Дуся от такой дерзости зашипела, как масло на раскаленной сковородке. Она с пеной у рта стала доказывать нам, какая она влиятельная и значимая особа. Сообщила, что сам начальник милиции здоровается с ней за руку, и что она уже вывела на чистую воду немало таких подонков, как Игорек». Мой напарник сидел, втянув голову в плечи. Он уже и сам был не рад своему выпаду. Шум стоял такой, что из окон дома стали высовываться любопытные головы. Привлекать к себе внимание было нежелательно, и я обратился к тете Дусе с самой высокой почтительностью, на которую только оказался способен. «Извините, пожалуйста, мой товарищ немного погорячился. Мы ни в коем случае не хотели причинить вам беспокойство. Если мы сделали что-то не так, мы это сию же минуту исправим. Вы только скажите, что...» Мой заискивающий тон подействовал на самомнение дружинницы, как машинное масло на скрипящую петлю. «Ну вот, то-то же!» — довольно проворчала она. «Поняли, наконец, с кем имеете дело? Подозрительные вы какие-то. Сидите тут, сидите. Чего сидите? Сидят тут всякие, а потом вещи из квартир пропадают. Как эти дерьмократы до власти дорвались, столько всякой нечисти развелось. И воры, и мошенники, и бандиты — страсть. Раньше при советской власти такого не было. Иосиф Виссарионович всех в железных рукавицах держал». Больное место этой поборницы общественного порядка стало очевидным, и я не преминул воспользоваться своим открытием. Я тут же выразил полную поддержку ее политическим взглядам, согласившись, что при коммунистах была не жизнь, а рай. А что касается того, почему мы здесь сидим, Так это для здоровья, ведь свежий воздух повышает иммунитет. Для придания убедительности сказанному я подтвердил его цитатой из Ленина, тут же мною придуманной. «Лечиться, лечиться и еще раз лечиться». Дружинница тетя Дуся смотрела на меня с восхищением. Она одобрительно похлопала меня по плечу, сказала, что я хороший парень, что она счастлива, что такие сознательные молодые люди еще встречаются, и даже пригласила меня на подпольное собрание каких-то ультрарадикальных большевиков, что, видимо, являлось проявлением ее высочайшего расположения ко мне. Я дал ей честное-пречестное слово, что обязательно приду, если меня отпустит мама. После этого тетя Дуся торжественно отвалила во свояси. Мы с Игорьком облегченно вздохнули. Игорек поздравил меня с началом политической карьеры, на что я заметил, что ему следует не зубоскалить, а учиться правильно разговаривать со сдвинутым по фазе населением. Если бы не его несдержанность, мне не пришлось бы определяться со своими политическими взглядами. На этом нам пришлось прервать взаимные пререкания, ибо из дома вышел Николай Филиппович. Мы опознали его без всякого труда. Он оказался именно таким, каким и описывала его Галя. Невысокий, худощавый, в больших очках, с язвенным лицом, сутулой осанкой и неуверенной походкой. В его правой руке покачивалась главная загадка нашего нового дела — серое мусорное ведро. Мы с Игорьком поднялись со скамейки и неторопливо направились за ним. Николай Филиппович ковылял в сторону мусорных контейнеров, стоявших на краю двора. Подойдя к ним, он вытряхнул содержимое ведра, но после этого отправился не домой, а совсем в другую сторону. «Так-так», — мысленно воскликнули мы и продолжили осторожное наблюдение за объектом. Николай Филиппович дошел до крайнего подъезда, который находился как раз напротив контейнеров, остановился, нервно посмотрел по сторонам и юркнул внутрь. Он явно не хотел быть кем-то замеченным. Мы с Игорьком переглянулись. Подобную скрытность этой весной нам доводилось видеть уже не раз. «Посмотри, что он выкинул», — сказал я Игорьку, а сам в четыре прыжка оказался у подъезда. Осторожно открыв дверь, я проскользнул внутрь и прислушался. Сверху доносились поднимающиеся по лестнице шаги. Я на цыпочках помчался вверх. Вдруг шаги стихли. Я замер. До меня донеслась мелодия квартирного звонка. «А, это вы, Николай Филиппович!» — раздался красивый женский голос после того, как щелкнул замок. «Принесли?» «Принес, Клеопатра Львовна!» — глухо вымолвил наш объект. «Ну, заходите!» Николай Филиппович зашел в квартиру. Дверь закрылась. Я стрелой взлетел на четвертый этаж. На лестничной площадке четвертого этажа располагались три двери. Центральная дверь не могла не обратить на себя внимание. Сделанная из серебристого металла со скрытыми петлями и аж с тремя замками, она красноречиво подчеркивала свою немалую стоимость. Очевидно, у хозяйки этой квартиры денежки водились. Мне эта дверь была вдвойне интересна, поскольку именно из-за нее доносились знакомые мне теперь голоса. Я приложил ухо и прислушался, мысленно моля Всевышнего, чтобы на лестницу в этот момент никто не вышел. Мне не хотелось быть застуканным за таким некрасивым занятием. Несмотря на то, что голоса за дверью звучали достаточно громко, слова я различал с трудом. Одной из немногих фраз, которые мне удалось разобрать, была следующая. «Здесь, как всегда, как договаривались, приносите еще». Фраза принадлежала Клеопатре Львовне. «Так-так, интересно». Я приложил ухо к двери и напрягся, стараясь еще что-нибудь разобрать. Но тут замок стал поворачиваться, и мне, чтобы не быть застигнутым на месте преступления, пришлось стремглав отлететь на лестницу и сделать вид, что я спускаюсь с пятого этажа. Серебристая дверь открылась, и в коридоре появился Николай Филиппович. Вид у него был сияющий. «До свидания, Клеопатра Львовна!» — почтительно произнес он. «До свидания, заходите еще!» — ответила хозяйка квартиры. Я украдкой бросил на нее свой взгляд. Это была пожилая женщина с острым носом, пышной шевелюрой, одетая в шелковый ярко-красный халат. Николай Филиппович стал спускаться вниз. Я неторопливо последовал за ним. Выйдя из подъезда, я увидел Игорька, который в ожидании моего возвращения прохаживался взад-вперед со скучающим видом. Я глазами указал ему на Николая Филипповича. Игорек кивнул и последовал за объектом. Я же уселся на скамейку и стал размышлять. Попробуем мыслить логически. Что мы имеем? Наша новая клиентка Галя подозревает, что ее супруг Николай Филиппович тайком по вечерам под видом выбрасывания мусора выносит из дома ее гениальные методические разработки и продает их налево. В результате нашего наблюдения установлено, что ее подозрения оказались обоснованными. Николай Филиппович на самом деле что-то тайком выносит из дома и передает некоей Клеопатре Львовне, проживающей в другом подъезде, получая от последней определенный гонорар. Сюжет закручивается прямо как в лихом шпионском романе. Вопрос номер один. Что приносит Клеопатре Львовне Николай Филиппович? Неужто и впрямь эту дурацкую методическую мутатень. Вернулся Игорек. Он сообщил, что Николай Филиппович благополучно дошел до дома и что сидевшие во дворе старушки проводили его словами: «Вон он пошел, развратник старый». Обмозговав ситуацию, мы пришли к выводу, что дело оказалось значительно сложнее, чем представлялось вначале, и что одним вечером наше расследование не ограничится. Хочешь не хочешь, а чтобы найти ответы на интересующие нас вопросы, слежку придется продолжать. Приехав домой, я наткнулся на привычно сидящего возле подъезда Женьку Сыра. Весна, похоже, не оставила в покое и его. Женька Сыр выглядел как павлин в брачный период. Его прикид сверкал чуть ли не всеми цветами радуги: желтые шаровары, светло-коричневые туфли, красно-синяя спортивная куртка и бежевая бейсболка придавали ему имидж эдакого рубахи парня. Женька Сыр явно вышел на рыбалку, на котором в качестве наживки фигурировал его яркий гардероб, а в качестве желаемого улова — юные красотки, ищущие развлечений. Женькино лицо выражало недовольство, очевидно, клевало плохо. «Олежек, привет!» — воскликнул он, завидев меня. Женьке Сыру явно хотелось поговорить. Мне пришлось присесть рядом с ним и выслушать душещипательную историю о неимоверном ментовском произволе, которому он подвергся сегодня днем. История оказалась призабавной. Продрав утром глаза, Женька Сыр, как обычно, впал в тяжкое раздумье, как бы раздобыть денег. Поскольку он по-прежнему не утруждал себя какой-либо работой или учебой, задача представлялась не из легких. Но Женька Сыр был человеком находчивым, и ему пришла в голову оригинальная идея. Написав от руки фломастером на обычной тетрадной бумаге десяток объявлений, он расклеил их по близлежащим столбам, после чего вернулся домой и стал ждать денежного звездопада. В объявлениях было написано: «Потомственный прорицатель, ясновидящий гадатель, колдун-вещун, снимет порчу, предотвратит от сглаза, приворожит любимого любимую» и так далее. Ниже был указан Женькин домашний адрес. Женька Сыр полагал, что после такой рекламы клиенты потекут к нему рекой. И они действительно не заставили себя ждать. Их пришло сразу трое. Трое крепких, плечистых мужиков. Они попросили Женьку Сыра приворожить тещ. Женька Сыр немного поколдовал с помощью надкусанного яблочка, алюминиевого тазика и святой воды из-под крана, после чего выставил клиентам счет. Но неблагодарные клиенты, вместо того, чтобы расплатиться, достали удостоверение сотрудников милиции, взяли Женьку Сыра под белые рученьки и отвезли в отделение. Исписав кучу бумаги и рассказав, как прекрасны леса на Колыме, они затем отпустили незадачливого колдуна, ласково пожелав ему больше им на глаза не попадаться. Женька Сыр был очень зол. «Олежек!» — горячо заявил он. «Вот увидишь, я все равно стану бизнесменом. Как ты думаешь, как мне будет лучше назвать свою фирму?» «Раздолбай-сервис», — ответил я. Поблагодарил Женьку Сыра за интересный рассказ и пошел домой. Но едва я переступил порог, как меня настиг еще один сюрприз. Позвонила Галя. Она упавшим голосом сообщила, что пребывает в глубоком шоке и просто не знает, что ей делать. «Что случилось?» — спросил я. Галя поведала, что только что обнаружила под ванной порнографический журнал. «Так вот он для чего подолгу там запирается», — сказала она, имея в виду своего супруга. Я прыснул, но тут же взял себя в руки и выразил Гале свои искренние соболезнования в связи с произошедшим. На следующий день мы с Игорьком снова вели тщательное наблюдение за лицами, подозреваемыми в шпионаже уникальных методических разработок. Я следил за Николаем Филипповичем, а Игорек взял на себя Клеопатру Львовну. Поднявшись утром на третий этаж, где проживала Галя, я без труда нашел ее квартиру и осторожно приложил ухо к двери. Наша клиентка, по всей видимости, собиралась на работу. До меня доносились ее распоряжения относительно покупки хлеба и молока. Я переместился чуть вверх и устроился в углу площадки между третьим и четвертым этажами. Галя вышла из квартиры, заперла ключом дверь и побежала вниз по ступенькам. Я посмотрел на часы. Стрелки показывали половину девятого. Устроившись поудобнее у стены, я стал дожидаться появления Николая Филипповича. Ждать пришлось долго. Николай Филиппович оказался порядочным Соней и обозначил себя лишь после полудня. За это время я буквально извелся. Во-первых, у меня совершенно затекли ноги и спина. Во-вторых, на меня стали косово посматривать жильцы, проходившие мимо. Это не предвещало ничего хорошего. Чтобы не искушать судьбу, еще, глядишь, милицию вызовут. Я, в конце концов, решил на все плюнуть и уйти. Но только я приготовился ретироваться, как Николай Филиппович, наконец, вышел из квартиры. О цели его похода свидетельствовала свернутая в руке авоська. Я осторожно последовал за ним. Николай Филиппович шел по улице, не торопясь. Дойдя до небольшого павильона, он скрылся внутри. Поскольку павильон был тесный, заходить в него я не стал и продолжил наблюдать за объектом с улицы сквозь прозрачную витрину. Но тут случилось непредвиденное. У павильона внезапно появилась дружинница Дуся. От радости, что она возникла в столь подходящий момент, я поперхнулся слюной и зашелся в кашле. Завидев меня, тетя Дуся расплылась в любезной улыбке. «Какая приятная встреча!» — воскликнула она. Я сквозь кашель ответил взаимностью, мысленно пожелав ей провалиться сквозь землю. Тетя Дуся поинтересовалась, как мои дела. Я сказал, что мои дела идут замечательно, и всем своим видом показал, что считаю нашу беседу законченной. Но тетя Дуся так не считала и приклеилась ко мне, точно болотная пиявка. Она стала ругать, на чем свет стоит, всех и вся. Тут из магазина появился Николай Филиппович. В его авоське значились буханка хлеба и пакет молока. Нужно было во что бы то ни стало отцепиться от этой чертовой дружинницы, и я решил предпринять еще одну попытку. Я выразительно посмотрел на часы, покачал головой, подцокал языком и сделал вид, что куда-то опаздываю. Вежливо попрощавшись с тетей Дусей, я направился вслед за Николаем Филипповичем. Но тете Дусе мое опоздание было до фени. Ей хотелось кому-нибудь выговориться, поэтому она и не думала отставать. Она увязалась за мной, на ходу продолжая свою гневную отповедь о нехороших людях нашей земли. Я тяжело вздохнул. Делать было нечего. С обществом тети Дуси придется смириться. Кстати, в этом обществе был и свой плюс. Оно являлось превосходным прикрытием моих сыскных намерений, ибо со стороны мы походили на бабушку с внуком, и уж никак не на двух хвостов, ведущих за кем-то слежку. Николай Филиппович тем временем продолжал не спеша шагать вперед, не обращая никакого внимания на то, что происходило вокруг. Дойдя до газетного киоска, он остановился. Внимательно осмотрев витрину, он наклонился к окошку. «Будьте любезны, последний номер «Плейбоя», — произнес он. У киоскерши от таких вкусов столь возрастного покупателя глаза чуть не вылезли из орбит. Она не дала, она буквально швырнула ему журнал. Николай Филиппович спокойно расплатился, положил «Плейбой» в авоську и пошел дальше. Киоскерша возмущенно посмотрела ему вслед и укоризненно покачала головой. Да уж, воистину, седина в бороду, бес в ребро. Николай Филиппович дошел до дома и скрылся в своем подъезде. Я хотел последовать за ним, но проклятая дружинница никак не желала оставить меня в покое. а входить в подъезд вместе с ней я не решился. Тут мне в голову пришла мысль. А что, если спросить тетю Дусю про Клеопатру Львовну? Учитывая род ее занятий, можно было надеяться, что она и про нее что-то знает. Я не ошибся. Услышав мой вопрос, тетя Дуся посуровила и надула губы. «Да как же не знать?» «Знаю», — проворчала она, — «не наш человек, не из народа». Главным грехом Клеопатры Львовны, по ее мнению, являлось то, что она была богата. Но этот грех мерк на фоне греха еще более тяжкого. Клеопатра Львовна народную дружинницу нисколько не боялась и неизменно ставила тетю Дусю на место, если та разевала на нее свой рот. А этого, прости, тетя Дуся, не могла. «Очень подозрительная особа», — резюмировала она. «Все наши мужики ее ох как не любят». Я задумчиво покивал головой. Да, образ Клеопатры Львовны продолжал сохранять ореол таинственности. Если с Николаем Филипповичем все вроде бы начинало проясняться, Ловелас он и есть Ловелас, в каком бы возрасте он ни был, то Клеопатра Львовна была сплошной загадкой. Оставалось надеяться, что эту загадку разгадает Игорек. Но рассказ моего напарника только еще больше напустил тумана. Игорек наблюдал за квартирой Клеопатры Львовны полдня. Все это время серебристая дверь пользовалась повышенной популярностью у населения. К Клеопатре Львовне постоянно кто-то приходил. То женщины, то мужчины, причем женщины просиживали у нее подолгу, в то время как мужчины выходили самое большее через 5 минут. Интересная особенность. Что могла означать такая половая дискриминация? Игорек, как всегда, был смел и решителен в своих предположениях. «Никакая она не шпионка», — уверенно заявил он. «У нее просто на дому бордель. Бабы — это клиентки. Они приходят в назначенный час, платят деньги, затем приходит гроссмейстер, проводит сеанс одновременной игры, получает за это гонорар и уходит. Все проще пареной репы». Я усмехнулся. «А не мало ли 5 минут на всех?» «Им достаточно», — махнул рукой Игорек. «Они все уже в возрасте». Я призадумался. Неужели этот сухонький сморчок Николай Филиппович действительно устроился к Клеопатре Львовне мальчиком по вызову? Вот Галя обрадуется. Интересно, что для нее хуже? То, что ее методические разработки кто-то ворует? Или то, что ее муж нашел себе такую творческую работенку? Но факт творческой работенки требовалось еще как-то доказать. Наших наблюдений для доказательств было недостаточно. Наши наблюдения были только базой для предположений, и не более того. А настоящие доказательства существования в квартире Клеопатры Львовны борделя еще только предстояло добыть. Как же это сделать? Нужно к ней проникнуть, предложил Игорек. «Ты хочешь предложить себя гроссмейстером?» удивился я, поражаясь несвойственным для него мужеству и отваге. «Зачем я?» «Ты для этого подойдешь больше», как ни в чем не бывало, разъяснил Игорек. Я почувствовал, что вскипаю, и с жаром высказал своему хитрозадому напарнику все, что о нем думаю. Увидев, что я от слов готов перейти к делу, и явно намереваюсь хорошенько раскрасить его физиономию в сине-красные цвета, он поспешно забрал свое предположение обратно. Когда я немного остыл, мы решили, что в квартиру Клеопатры Львовны следует проникнуть каким-нибудь другим, более изощренным способом. Но, обозначив цель, мы никак не могли придумать способ ее достижения. Воровские приемы однозначно исключались. Загреметь ненароком за решетку нам, естественно, не хотелось. Оставалось только под дурачка. Но родить что-либо нестандартное наша фантазия оказалась не в силах. «Придумать что-нибудь идиотское может только идиот», — в сердцах бросил Игорек. «У тебя, случайно, нет на примете какого-нибудь знакомого чудика?» Женька Сыр выслушал нас подчеркнуто умным видом и с огромным чувством собственного достоинства. Ему явно льстило, что мы обратились к нему за советом. «Ну что ж», — важно протянул он, — «задачка, конечно, непростая, но решаемая. Здесь надо подумать». Наш консультант сосредоточенно нахмурил брови и почесал в затылке. Привлекал ли он этим в голову умные мысли, или у него там просто зачесалось, я не знаю. Но по выражению лица он походил на Пифагора, размышляющего, доказать ли ему, человечеству, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, или послать все это к чертовой бабушке и пойти по женщинам. Беря пример с Пифагора, Женька Сыр остановился на полезном, оставив приятное на потом. «Да вот же!» — воскликнул он, кивая головой на работающий телевизор. «Вот же способ!» Я посмотрел на экран. Показывали рекламу одной популярной телепередачи. Я вопросительно повернулся к своему соседу по этажу, совершенно не понимая, как эта передача может соотноситься с нашим делом. «Олежек, ну почему ты такой тормоз?» — вскипел Женька Сыр. «Все тебе нужно на пальцах разъяснить». Когда Женька Сыр разъяснил свою мысль на пальцах, мы пришли в восторг. «Ай да Женька Сыр! Ай да голова!» Для осуществления Женькиного плана требовался специальный реквизит — видеокамера, репортерский микрофон и Юпитер, то бишь осветитель, которыми пользуются телевизионщики. Добыть все это оказалось нетрудно. Купив газету бесплатных объявлений, мы быстро нашли тех, кто предлагал требуемую нам технику на прокат. И вот настал момент, когда мы подошли к серебристой двери. Не буду скрывать, я волновался. Конечно, не до такой степени, когда весь организм буквально трясет, но все же. И в этом нет ничего странного, ведь предприятие нам предстояло рискованное. Один неосторожный шаг — и здравствуй, Уголовный кодекс. Впрочем, мои напарники тоже не отличались спокойствием. Женька Сыр, которому досталась роль ассистента, моргал глазами гораздо чаще, чем обычно. Игорек, изображавший оператора, мертвенной хваткой вцепился в видеокамеру. Что же касается моей роли, то она была самой ответственной. Я был репортер. Сработает ли наш план? Или нас попросту спустят с лестницы? Я набрал в грудь побольше воздуха и нажал на кнопку звонка. За серебристой дверью послышались неторопливые шаги. Замок щелкнул, перед нашими глазами возникла Клеопатра Львовна в своем ярко-красном халате. Меня обдало головокружительным ароматом дорогих духов. Игорек включил камеру. Женька Сыр щелкнул тумблером на Юпитере. «Ой!» — вскрикнула от неожиданности Клеопатра Львовна и вскинула руки, защищаясь от ударившего в ее глаза света. «Здравствуйте!» — бодро воскликнул я. «Мы из программы «Запретная зона». Вы не будете возражать, если мы пустим в эфир все, что сняли наши скрытые видеокамеры?» Эффект неожиданности, на который мы рассчитывали, сработал. У Клеопатры Львовны был такой вид, будто она только что проглотила пчелу. Я решительно сунул ей под нос микрофон. Клеопатра Львовна отшатнулась от него так, словно это была кобра. «Что сняли?» — пролепетала она, ошарашенно глядя на нашу съемочную группу. «Все, что происходило у вас в квартире», — ответил я, одаривая ее жизнерадостной улыбкой. «Как в мою квартиру могли попасть ваши скрытые камеры?» — нахмурила брови Клеопатра Львовна. «Ну, вы же знаете нашу программу», — заметил я. «Или не знаете?» «Да знаю, знаю я вашу программу!» — гневно воскликнула Клеопатра Львовна, воинственно сжимая кулаки. «Всюду свой нос суете! А ну, признавайтесь, где вы тут понатыкали свой шпионский арсенал?» «В разных местах», — ответил я, глядя на нее чистыми, честными глазами. «А кто дал вам право устанавливать у меня камеры?» — вскипела не на шутку Клеопатра Львовна. «А ну, быстро их снимайте!» И она властным жестом руки, которому позавидовала бы даже ее знаменитая тезка, указала нам вглубь квартиры. А нам только это было и нужно. Пока я для вида, встав на табуретку, осматривал висевшую на потолке люстру, Игорек старательно водил объективом камеры по квартире. Клеопатра Львовна ему в этом не препятствовала. Она не обращала на него никакого внимания. Весь свой гнев она сконцентрировала на мне. Она обзывала запретную зону всеми нехорошими словами, какие только приходили ей на ум, грозилась подать на нас в суд, посылала на мою голову всяческие проклятия. Я не реагировал. Я спокойно выполнял функции громоотвода и ждал условного сигнала Игорька. Запечатлев квартиру во всех подробностях, Игорек, едва заметным кивком головы, дал мне знак, что пора закругляться. Я громко вздохнул, озабоченно нахмурил лоб, картинно почесал в затылке и произнес: «Что-то я ничего не пойму. Не найду я у вас нашей аппаратуры. Может, мы ошиблись дверью? Это 153-я квартира?» «Нет, 135-я», — ответила Клеопатра Львовна. «На двери же написано». Я выразительно хлопнул себя ладонью по лбу. «Тьфу ты, проклятая рассеянность! Надо же было так ошибиться! Простите, ради бога!» Я резво спрыгнул с табуретки и, рассыпаясь в извинениях, вслед за своими напарниками попятился к выходу, и мы бы, несомненно, спокойно ушли. Но тут случилась катастрофа. Женька Сыр наткнулся на сервант. Пытаясь его обойти, он повернулся и Юпитером задел стоявший на серванте аквариум. Аквариум рухнул у самых ног Игорька. Игорек от неожиданности подпрыгнул и задел видеокамерой люстру. Люстра жалобно звякнула, и сотни осколков усеяли весь пол. Клеопатра Львовна схватилась за сердце. «Моя люстра! Из богемского стекла!» Потому как яростно зажглись у нее глаза, я понял, что нам нужно линять отсюда как можно быстрее. «Атас!» Мы бросились на утек. Клеопатра Львовна, напрочь забыв про свою интеллигентность, схватила стоявшую у стены швабру и кровожадно погналась за нами. Мы вылетели из подъезда, точно стрелы из катапульты. и отчаянно засверкали пятками. Со сделанной в квартире Клеопатры Львовны видеозаписью мы с Игорьком ознакомились вдвоем. Женька Сыр принимать участие в просмотре категорически отказался. «Олежек, мне это кино параллельно!» — заявил он. «Чего?» — не понял я. «Ну, в смысле, пофигу!» Получив от меня стольник за удачную идею и выклинчив еще полтинник в качестве аванса на будущее, он умчался рисоваться перед дворовой ребятней. Проводив Женьку Сыра, мы с Игорьком уселись перед телевизором, чувствуя себя шекспировскими гамлетами. Но если Гамлета терзало абстрактное «быть или не быть», то волнующий нас вопрос представлялся более конкретным «бордель или не бордель». Квартира Клеопатры Львовны являла собой жилье весьма обеспеченной пенсионерки. Дорогая стильная мебель, ультрасовременная бытовая техника, та же шикарная люстра из богемского стекла, висевшая целый и невредимый до нашего визита. Все это может себе позволить далеко не каждый. Внимательно изучив ее обстановку, никаких характерных признаков борделя мы не нашли. Точнее, я не нашел. Игорек, в отличие от меня, эти признаки смог увидеть буквально во всем. «Вот, посмотри на ее сервант», — говорил он. «Обрати внимание на его содержимое. Для чего люди держат серванты? Для того, чтобы хранить там посуду. А у этой что? Баночки для косметического крема, сверху донизу. Зачем ей столько крема?» «Ну и что?» — возразил я. «А то, что ее клиенткам перед сеансом нужно привести себя в порядок», — объяснил Игорек. «Или вот погляди на ее письменный стол. Видишь, сколько здесь рейсфедеров, ватных палочек, пилочек? Для нее одной столько инструментов явно многовато, понимаешь?» Мы пришли к выводу, что без подставного клиента не обойтись. Но с кандидатом на эту роль у нас возникли проблемы. Я, Игорек и Женька Сыр в глазах Клеопатры Львовны уже засветились. А кроме нас троих в нашем детективном агентстве больше никого не числилось. Что же делать? Мы призадумались. И тут меня осенило. «Тетя Дуся!» Игорек посмотрел на меня, как на умалишенного. «Ты хочешь послать к Клеопатре эту идиотку?» «Да», — решительно ответил я, — «именно эту идиотку. Она именно та, кто нам нужен. Во-первых, тетя Дуся просто сгорает от любопытства, чем занимается наша Клеопатра, что ей прут такие немыслимые деньжищи. А во-вторых, она на эту Клеопатру держит зуб и, конечно, не упустит случая хоть немного ей насолить, дай только шанс». Игорек немного подумал и согласился. И на следующий день мы отправились на встречу с бесстрашной дружинницей. Яростная поборница общественной нравственности и правопорядка тетя Дуся, как обычно, была на своем наблюдательном посту. Она важно восседала на лавочке возле дома, лузгала семечки и грозно покрикивала на бездомную дворняжку, забредшую на охраняемую ею территорию. Впрочем, на дворняжку окрики грозной дружинницы никакого впечатления не производили, и она спокойно копалась в мусорном баке в поисках обеда. Тетя Дуся встретила нас как добрых старых знакомых, даже Игорька. Она изобразила на своем лице нечто отдаленно напоминающее улыбку, милостиво разрешила присесть рядом с ней и даже предложила отведать семечек. Присесть мы присели, но от семечек вежливо отказались. Поговорив для порядка немного о погоде, мы открыли ей свои карты. Услышав, что я и Игорек частные детективы, и что мы проводим расследование в отношении так ненавистной ей Клеопатры Львовны, тетя Дуся чуть не выпрыгнула из себя от восторга. Я всегда говорила, что эта дамочка весьма подозрительная особа, — воскликнула она, — и я нисколько не удивлюсь, если ее делишки окажутся в больших неладах с законом. Насладившись восторженно злорадными модуляциями ее голоса, мы порадовали тетю Дусю сообщением, что ее подозрения на нелады с законом у Клеопатры Львовны очень и очень обоснованны. И вот доказать эти нелады тетя Дуся могла бы как раз нам помочь. Тетя Дуся, не задумываясь, согласилась. Выразив ей сердечную благодарность за готовность поддержать благородное дело частного сыска, мы с Игорьком стали инструктировать нашу новую спецагентшу, что и как она должна сделать. Увы, героической разведчицы, триумфально раскрывшей тайну мусорного ведра, из тети Дуси не получилось. Ее визит к Клеопатре Львовне закончился жутким скандалом, не менее жутким, чем тот, который произошел накануне с нашей съемочной группой. Тетя Дуся вылетела из подъезда, как ядро из пращи, с багровым от ярости лицом. Вдогонку ей неслось: «Да как ты посмела прийти ко мне с такими вопросами? А еще милиционершу из себя строит! Что за напасти? Вчера какие-то придурки люстру разбили, сегодня вот это чудо заявилось!» Мы с Игорьком поморщились. Подбежав к нам, тетя Дуся воинственно выпалила: «Ну, я ей покажу, она узнает, с кем связалась!» Отпустив по адресу Клеопатры Львовны еще несколько нелицеприятных терминов, тетя Дуся помчалась в милицию строчить очередной донос. Мы с Игорьком грустно поглядели ей вслед и тяжело вздохнули. Наш номер не прошел. Тетя Дуся не оправдала наших надежд. Как же теперь нам быть с этим проклятым делом? И тут сзади раздался чей-то голос. «Это что, ваша знакомая?» Мы обернулись и обомлели. Перед нами стоял Николай Филиппович с мусорным ведром в руке. Его взгляд был приветлив и дружелюбен. Первым опомнился я. «В какой-то степени да. И кто ее так взбесил? Вы случайно не знаете?» «Да как же не знать? Знаю», — ответил Николай Филиппович. «Имел, так сказать, честь быть свидетелем ее визита к одной даме. Ну и особа. Пришла, значит, и ни с того ни с сего, как понесет: здравствуйте, милочка, я слышала, у вас первоклассный дом терпимости, вот хотела бы воспользоваться вашими услугами, какие у вас тарифы. Вы представляете?» Естественно, дама выставила ее вон. Мы с Игорьком снова переглянулись и вздохнули. Да, с тетей Дусей мы явно ошиблись. Весь наш инструктаж пошел коту под хвост. Мы же просили ее быть как можно деликатнее, а она взяла и рубанула прямо в лоб. Понимая, что других возможностей разузнать подоплеку этих таинственных мусорных похождений нам может больше не представиться, я пошел ва-банк. «А вашу даму часом зовут не Клеопатра Львовна?» «Да, Клеопатра Львовна», — удивленно ответил Николай Филиппович. «А что?» Я усмехнулся. «А то! Слухи о том, что у вашей Клеопатры Львовны на дому бордель, ходят по всему району. Даже мы об этом знаем. А что, разве это не так?» Глаза Николая Филипповича зажглись яростным возмущением. «Вот языки! Вот языки!» — гневно воскликнул он. «Это ж надо так оклеветать порядочную женщину! Нет там никакого борделя! Нет! Есть косметический салон, а борделя нет!» Клеопатра Львовна по профессии косметолог, когда вышла на пенсию, открыла собственное дело на дому. Ставит женщинам на лица омолаживающие маски. У нее клиентов море. «А зачем вы тогда к ней ходите?» — поинтересовался Игорек, поняв мою игру. «Вы же не женщина? Или вы тоже решили омолодиться?» Николай Филиппович от души рассмеялся. «Да нет, я не решил омолодиться. Мне это ни к чему. Я у Клеопатры Львовны, так сказать, подрабатываю. Я ее донор». «Чего?» — округлил глаза Игорек. «Донор», — повторил Николай Филиппович. «Я продаю ей, главный компонент ее косметического крема». «А почему хм?» — спросил я. «А потому, что этот компонент весьма деликатный». Николай Филиппович понизил голос до шепота. «Сперма». Мы с Игорьком посмотрели друг на друга и досадливо сплюнули. Итак, все загадки оказались благополучно разрешены. Свои обязательства перед Галей мы выполнили. Тайна вечерних походов ее супруга была раскрыта. Источник внезапно появившихся у него средств определен. Долгие пребывания Николая Филипповича в ванной вместе с журналами «Плейбой» тоже получили свое объяснение. Не будем его озвучивать. Уникальные методические разработки могли спать спокойно. Однако впечатления от этого дела у нас остались неоднозначные. К Николаю Филипповичу, конечно, можно относиться по-разному, но то, что он заслуживает уважения, это факт. Попав под сокращение и оставшись без работы, он не приложился с горя к бутылке, чем грешат очень многие, оказавшиеся в его ситуации, а довольно быстро сумел найти себе новый приработок. Возможно, этот приработок кому-то покажется отнюдь не безупречным с точки зрения устоявшейся морали. Но, с другой стороны, человек не стал жить исключительно за счет жены, и этого нельзя не занести ему в актив. Кстати, жена, узнав итоги нашего расследования, едва не задохнулась от изумления. «Да у него...» «Что да у него?» — поинтересовались мы с Игорьком. «Да у него после этого еще и на меня сил хватает!» — всплеснула руками Галя. «Вот кобель, а!» А Клеопатра Львовна все же стерва. «Правильно говорила тетя Дуся, не зря ее мужики не любят». Когда Николай Филиппович сообщил, сколько Клеопатра Львовна платит ему за дозу основного компонента, у каждого из нас в голове созрел один и тот же план. Все мы, и я, и Игорек, и даже Женька Сыр, втайне друг от друга заходили к ней с предложением своих услуг, и каждому из нас она дала отворот-поворот. «Мне нужны экологически чистые доноры», — заявила она. «А вы и пьете, и курите. Разве можно получить от вас экологически чистый продукт? Ну как вот после этого на нее не злиться?»